Они ведь увидятся в августе в Сан-Франциско. Она улыбнулась про себя, входя с Рупертом в дом. Он тут же заперся в библиотеке, как это обычно бывало по утрам. Алис вернулась в столовую, окинула взглядом пустые стулья, пустые тарелки, и ужасное чувство одиночества вновь охватило ее. Только что они тут сидели, комнату заполняли их голоса, а теперь вокруг снова стало пусто, и она опять одна. Глава вторая. Машина с Кэт и Бертрамом, приехавшая в порт раньше других, подрулила к причалу для пассажиров первого класса. Джордж во втором автомобиле нетерпеливо ерзал на сиденье, и Эдвина уговаривала брата сидеть спокойно, пока он не свел с ума ее и Филиппа. «Посмотри, посмотри на них, Эдвина!» Джордж показывал на четыре огромных пароходные трубы, а Филипп пытался охладить его пыл. В отличие от своего восхищенного братца, Филипп довольно много прочитал о корабле, когда узнал, что это будет его первый рейс. У судна, на котором им предстояло плыть в Америку, был почти близнец «Олимпик», уже год совершающий плавание, но этот лайнер был действительно самым огромным на свете. «Титаник» раза в полтора превосходил любой пароход, и Джордж был совершенно потрясен его видом. Газета отца назвала «Титаник» чудо-кораблем, а на Уолл-стрит его называли не иначе, как пароходом миллионеров. Совершить на нем первый рейс было чрезвычайно престижно. Берт Уинфилд заказал 5 из 28 специальных кают на палубе «Б», которые тоже выгодно отличали «Титаник» от других пассажирских судов. Каюты были украшены подлинными предметами старины из Дании, Франции, Англии, а вместо иллюминаторов в них были настоящие окна. Компания «White Star» превзошла самое себя. Каюты семейства Уинфилдов располагались так, что казались скорее едиными роскошными апартаментами, чем просто смежными комнатами. А Джорджа решили поместить в одну каюту с Филиппом, Эдвину с Алексис, Уну с двумя малышами Фанни и Тедди, а самую большую каюту заняли Кэт с Бертрамом. К ним примыкала каюта их будущего зятя. Поездка обещала быть веселой, и Джорджу не терпелось побыстрее взойти на корабль. Он пулей вылетел из машины и понесся к трапу. Но брат успел его перехватить и, взяв за руку, оттащил обратно к Эдвине, помогавшей матери управиться с ручной кладью. — Куда это вы так торопитесь, юноша? — протянул Филипп, подражая отцу. И Джордж в раздражении взглянул на него. — Ты стал говорить, как дядя Руперт. «Неважно. Ты будешь тихо стоять на месте, пока папа не разрешит тебе идти». Он взглянул через плечо Эдвины и увидел Алексис, вцепившуюся в маминой юбке, и няню, которая сражалась с ревущей малышней. «Пойди помоги там, Стэдди. Уна с мамой разбирают вещи». Их отец в это время отправлял назад шоферов. Джорджу нравилась вся эта суета, потому что в таком хаосе он мог спокойно смыться и заняться своими делами. «Это обязательно!» Его не особо вдохновляла перспектива возиться с младшим братом, когда кругом столько всего интересного. Огромный «Титаник» стоял прямо перед ними, и Джорджу страшно хотелось поскорее на него забраться и обследовать все уголки, поэтому он не желал терять напрасно время. «Да!» «Ты должен помочь», — грозно нахмурился Филипп, подталкивая Джорджа к детям. Сам он собирался присоединиться к отцу. Краем глаза он заметил, как Эдвина ласково успокаивает плачущую Алексис. Эдвина в элегантном голубом шерстяном костюме, который она сшила к первой встрече с родителями Чарльза, присела на корточки рядом с Алексис. «Чего ты испугалась? «Посмотри, не будь глупышкой», —